Игорь Павлов. В теле пацана. Книга первая. Автор предупреждает. Алкоголь вредит вашему здоровью. Видоизмененное сознание не повод верить в чудеса. По закону сохранения энергии, чем лучше во время попойки, тем хуже после. Подумайте о своих детях и моих внуках. Произведение создано в развлекательных целях. Не ищите смысла, выбирайте девушку. Смысл в выборе. Извечном. Прежде чем начать эту историю, хочу отметить. В мире Вита год длится значительно дольше обычного земного и зовется циклом, которыми исчисляется и возраст. Тот, кому исполнилось 18 лет на Земле, на Вита исполнилось бы 13 циклов. В соответствии с порядками человеческих королевств, совершеннолетними считаются те, кому исполнилось 13 циклов. Что касается других рас, по причине особенностей физиологического развития, суккубы совершеннолетними считаются уже в 9 циклов, фелисы — в 10. Только по достижении этих возрастов суккубы и фелисы получают право покидать свои земли и могут путешествовать. В мире Вита такое понятие, как совершеннолетний, звучит несколько иначе, но мы будем применять его для однозначного понимания. Глава первая. Перемещение в мир Вита. Стою на остановке в ожидании своей маршрутки. Курящий неподалеку мужик раздражает. Ладно, я здесь же ребенок, который все это вдыхает. Мамаша его плевать, уставилась в мобильник. Если бы на секунду раньше я отвлекся от курящего, заметил бы заблаговременно, что на нас несется грузовик. Все происходит слишком быстро. Толпа из 12 человек бросается в рассыпную. Крики людей и шум мотора чудовища, глухим стуком обрывается все. Я в полной черноте остаюсь со своими мыслями. Вроде успел. Мальчишку оттолкнул и сам увернулся. Или... В памяти всплывает хруст собственного черепа. Мгновенная смерть, как странно это осознавать в полном спокойствии, как данность. Жалею лишь о том, что, дожив до 40, так и не настругал себе детишек. Сейчас бы поплакали за меня от души. Сказали бы на похоронах, что я не такой уж дерьмовый был человек. Интересно, бывшая жена придет на поминки? Алкаш-отец точно придет, ему и хоронить, как бы он ни брыкался. Откуда звук? Слышу, как будто из глубокой бездны справа отголосками тихо. Усиливаясь, наплывает звук, окутывает и пожирает до невыносимого звона в мозгу. Вдох. Болезненный и едва терпимый. На грани задохнуться, словно вынырнул со дна океана перед самым последним спазмом. Открываю глаза. Реанимация? Меня откачали? Но откуда в больнице такая навороченная готическая люстра? И красноватый свет от нее странный, и запах жженого воска, а еще этот треск дрова в камине? «Доложите лорду, что бастард испустил дух», — раздается спокойный старческий голос неподалеку. «Я сделал все, что в моих силах. Парень и так протянул больше положенного». «Да, господин Гунуа». Слышу дрожащий женский голосок, а затем скрип петель и удаляющийся стук каблучков. «А ты собирай лекарства и не вздумай что-нибудь просыпать», — говорит ворчливо, обращаясь уже явно к кому-то другому. «Да, господин Гунуа». Приподнимаюсь. Все тело ломит. Силы куда-то делись. Где я? Бред какой-то. Помещение 10 на 12 метров примерно. Резная мебель, стены, выложенные из неровного камня, да еще и камин. Средневековая комната? Интересно, почему сознание выдало такой образ? Не помню ни фильмов, ни игр на похожую тематику. Ого, и что это за дедуля с седой бородой, как у Деда Мороза, в кафтане сине-зеленом, как в сказке «Волшебник»? Сидит в 5 метрах у окошка и царапает на бумаге пером. У шкафа возится девушка спиной ко мне. Что-то на поднос перекладывает, тоже одетая странно. В бежевом платье до пят, с большим синим бантом на заднице и фиолетовой толстенной косой до поясницы. Точно парик. Осязаю кожей одеяло, во рту чувствую кислоту. Забавный сон в коме. И просыпаться совершенно нет желания. В жестокую реальность возвращаться, где я переломан или мне вообще что-нибудь оторвало. Кровать подо мной скрипнула, и на меня устремляются глаза старца. Жутко черные. А еще в сочетании с носом куршуна так вообще обосраться. На пол падает со звоном поднос со склянками. Обращаю внимание теперь на девушку, которая повернулась и смотрит в ответ большими голубыми глазами. Ничего себе, красавица! Так ротик распахнула. И сиськи у нее размера 4-го, похоже, без лифчика. Вон, сосок левый проступил. «Живой!» — прошептали ее пухленькие губы. «Наш маленький лорд живой!» Дедок промолчал, поднялся резко и двинул ко мне уверенно. Протянул сухощавую лапу к шее, проверил пульс и только затем расслабился. «Мия, догони Ализу быстро!» — скомандовал. «Слушаюсь, господин Гунуа», — раздался неуверенный ответ. «Шевелись!» — бросил дедуля строго, не отрывая от меня взгляда, а затем обратился уже ко мне. «Как самочувствие, Кристиан?» Так меня еще никто не называл. Тем временем дверь долбанулась о стену с размаха, из коридора донеслось визгливое «Лорд Кристиан очнулся!» И дальше будто эхом, но уже другими голосами. «Лорд Кристиан! Наш маленький лорд Кристиан!» Пытаюсь сказать, что бывало и хуже, но в горле скребет. Кашляю. Дедуля что-то шепнул, и в его руке материализовалась деревянная кружка. Секунду назад в ладони вились какие-то голубые блестки, и вуаля! Кружку подносит к моим губам. Чувствую, как теплая водица льется в мою пересохшую глотку. Нет, я не удивлен. Фильмов про волшебников — море. Что там только не вытворяют. Подумаешь, стакан. Нет, все-таки это что-то из ряда вон. Я бы восторгался больше, если бы не состояние эйфории. Словно заново родился. Стакан убирают. Чувствую, как теплое разливается внутри, будто выпил рюмку хорошего вискарика. Похоже, это непростая водица. «Как там мальчик?» Спрашиваю тихо и голоса собственного не узнаю. Этот вопрос первым всплывает в мозгу. Я же ребенка оттолкнул подальше вместо того, чтобы спасаться, как все остальные, включая мамашу. «Какой мальчик?» — недоумевает старец. «Лет 7, он там был один такой мелкий». Разъясняю, и на последнем слове тон мой теряет уверенность. «Да что с моим голосом? Он детский какой-то». Высвобождаю руку из-под пухового одеяла. «Что за хрень? Это сколько я в коме пролежал, что ручки истончились, и волосы с них все выпали от нехватки витаминов?» Ощупываю лицо, понимая, что слишком оно нежное. Старик убирает мои руки. «Лорд Кристиан, вам не следует тратить силы. Я велю принести горячего супа». Смотрю в его черные зенки, и меня накрывает очередная волна ужаса. Сознание полностью отрезвилось, и теперь ощущаю, что я вовсе не я. Воздух проходит через не мой нос и не в мои легкие. Не мой язык трогает не мои зубы, и не мой пах зудит от того, что переполнен не мой мочевой пузырь. Твою же ж мать, я в чужом теле. В комнату врываются незнакомые люди, которые устремляются к моей кровати. Впереди всех мужчина лет 40, в сине-серебристом камзоле, усыпанном камнями, словно сам царь пришел с распущенными белыми волосами до плеч и взглядом синих глаз, холодным, что бросает в дрожь. От него дедок шарахнулся тут же, подорвавшись со стула у моей кровати. «Надо же, действительно очнулся бастард», — выдал мужик брезгливо. «Его величество будет счастлив от такой новости. Ты сотворил чудо, верховный маг Гунуа. Чудо, которого придворные от тебя уже не ждали». «Приму за похвалу, мой принц», — раздалось от старика смиренное. «Верховный маг, зашибись». Мужчина резко развернулся и свалил. К кровати тут же подскочили две девушки и темный мужчина лет 50. У этих взгляды добрые. Одеты попроще, но лишь одна, самая молодая, как служанка выглядит. Она первая опустилась ко мне, что через ворот свисающие дойки видно. Ух, глаз не оторвать. «Мой господин, как я рада, что вы очнулись!» — защебетала красавица с зелеными глазищами. «Да, это по красоте не уступает той, что уронила под нос. Волосы странного салатового цвета, челочка тонкими локонами вперед свисает, щеки румяные, губежки пухлые, сама взмыленная, молодостью пышет. Ну, самый сок! Чем обязан такому вниманию?» «Как ты, Кристиан?» — спрашивает мужчина, нависая с другой стороны. «Этот чернобровый, лицо в мелких шрамах, плечи широченные, китель черно-серебристый на нем, похоже, из кожи. Потом от него понесло. Воин, что ли?» «Да нормально», — отвечаю, понимая, что обращаются именно ко мне. «Вы заставили нас очень сильно переживать», — выдала третья гостья, русоволосая девушка лет 30 на вид. Платье с корсетом, что выдавили сиськи прямо к шее. Утонченная, статная и шикарная девушка. Серые глазки с густыми ресницами так проникновенно смотрят. Повеяло цветами от волос, аж башка закружилась. Своим выражением на лице чем-то училку из моего детства напоминает. «Сэр Деодор, леди Кириан, прошу вас покинуть комнату», — раздалось от старого лекаря сварливое. «Маленькому лорду нужен отдых и следует ограничить контакты с людьми. Его организм ослаблен, любая хворь легко прицепится». Из комнаты выходят все. Последним — маг. Меня оставляют на какое-то время, за которое пытаюсь подняться с кровати, и мне это практически удается. Я даже успеваю свесить хиленькие ноги, окончательно убедившись, что мне досталось тело какого-то пацана. «Маленький лорд, зачем вы встали с постели?» — восклицает зеленоволосая служанка, вернувшаяся с миской супа. Принимаю сидячее положение в кровати, усаживается рядом и начинает меня кормить из ложечки. Вот это забота! Пользуясь случаем, пробую разобраться. Мне нужна информация, пока не прокололся, а то еще сожгут на костре, как одержимого. «Что случилось?» — спрашиваю юношеским голосом. «Ох, господин Кристиан, вы не помните, как упали?» — выдает Лиза, кажется, так ее зовут. «Помню, как меня наматывало на колеса грузовика». «Бррр». «Ничего не помню, память отшибла». Лгу уверенно. «Два рака назад проводилась королевская охота, где вы упали с лошади и ударились головой. Пока вы были без сознания, мы не находили места». Лиза прослезилась. «Как мило». «Какие еще раки?» — хмурясь, недоумевая. 8 дней», — отвечает девушка, хлопая ресницами. 2 по 8 получается. 16 дней назад? Нормально же провалялось это тело. Вроде пролежней нет, уже неплохо». «И где я сейчас?» Спрашиваю, окидывая комнату взглядом. 17-е крыло. «Крыло чего?» «Дворца». «А-а-а, королевского, что ли?» «А какого?» — опешила Элиза. «Вы совсем ничего не помните, маленький лорд?» «Насколько маленький?» — зацепился сразу. «Сколько мне лет?» 13 циклов, — ответила с недоумением. «Господин, вы потешаетесь так?» «Если бы». 13 лет или, вашу мать, чего?» «А то я думаю, почему член такой мелкий и практически не реагирует на манипуляции? Это многое бы объяснило». «Так-так-так». Пошли уже мысли вслух. «А каково мое положение в обществе? Почему тот белобрысый назвал меня бастардом?» «Какой белобрысый?» Ужас отразился в глазах служанки. Она даже стала заикаться. «Принц Фейрат?» «Я его внебрачный сын?» «Нет, он ваш брат по папеньке, король ваш отец». «Ой, как все плохо, надо бы господину Гуну сказать». «Сиди», — придержал служанку. «Мать где моя?» «Это плохой вопрос», — воскликнула Элиза. «Какая-то она чересчур эмоциональная». «Почему же?» «Потому что любое упоминание о вашей пропавшей матери карается смертью, таков указ короля. Поэтому не вздумайте, маленький лорд. Король хоть и любит вас, но не искушайте судьбу». «Так, понял». «А, ну да», — кивнул, не сводя со служанки глаз. «Какие тут еще запреты касаемо меня?» «Вы меня пугаете, маленький лорд», — заухала служанка. Посмотрел на нее пристально, захлопала глазищами испуганно. «Хороша, зараза. У меня что в 40 лет, что в 20 даже близко таких милашек не водилось. Хотя я тот еще ходок. При живой жене изменял постоянно, пока не спалила, и отмазаться было уже никак. «Хочу в туалет», — заявляю крайне неожиданную новость. Лиза подскакивает, миску на стул ставит, садится на корточки, и из-под моей кровати корыто достает деревянное. «Млять, подо мной что, утка лежала? А я-то думаю, куда там голая задница все проваливается? Фу!» «Вы как хотите», — начинает служанка неловко. «По-маленькому», — отвечаю быстро. «Сейчас все устроим», — суетится, помогая встать. «На мне рубашонка до середины бедер. Снизу ни штанов, ни трусов. Голая задница». Что ж, совершенно не стесняясь, спускаюсь с кровати, оценивая, какой же я коротышка, на пол головы ниже служанки. Коленки подгибаются, еле стою, задрав рубашку. Девушка придерживает меня обеими руками без зазрения совести, глядя на мою пипирку. «Может, отвернешься?» — стану я. «Ой, простите, маленький лорд», — спохватывается. «Щеки красные. Ага. Значит, это не такое уж и обыденное у нас с тобою дело». Расслабиться получается не сразу, но девушка терпеливо ждет до самого свершения, потом укладывает бренное тело обратно и уносит корыто из комнаты. Становится неловко, а еще мерзко от ощущений в постели, будто здесь спал и потел совершенно другой человек. Пользуясь отсутствием Элизы, встаю сам. Опираясь на стену, затем стул, подбираюсь к окну, из которого все ярче бьет свет. Похоже, наступает утро. Судя по глубине каменного подоконника, каменная стена здесь толщиной почти в метр. Ставни деревянные, стекла мутные, ничего толком не разглядеть. Кое-как снял незамысловатую защелку и приоткрыл окошко. Свет ударил прямо в глаза, ослепляя на какое-то время, но я перетерпел, упорно пытаясь разомкнуть веки как можно скорее. Первое впечатление выловил, будто горный орел протяжно кричит над пропастью. Белые бугристые сгустки облаков висят практически на уровне глаз. Вправо вверх уходят огромные колонны из синего камня, перерастающие в мощные строения, походящие на кучу грибов, вырастающих друг из друга. Сплетенные мостиками, с торчащими отовсюду башнями и выпирающими балконами, выдающимися настолько, что не верится глазам. Кажется, что вот-вот обвалятся, и все так гармонично смотрится. По крайней мере, тот кусок дворца, что я могу разглядеть из своего окошка. И создается впечатление, будто все это зависло в воздухе. Огромное, нескончаемое, непонятно на чем стоящее вообще. Вниз обращаю взор, и дух захватывает, ибо вижу под собой целый город. Распростерлись дома разной высоты, с крышами разных мастей и цветов. Метров 300 до первых крыш лететь, если навскидку. И все это пронизано голубыми водными каналами и густой зеленью, а вдалеке виднеется мощная стена, за которой едва проглядываются заснеженные вершины. Похоже, мы где-то в горах. Очень высоко, и столько ярких цветов, будто мир здесь насыщенными по особым настройкам яркости и контрастов. Мозгу непривычно столько красок воспринимать. Так увлекся, что не заметил приближения Элизы, которая тут же обхватила за грудь и отодвинула от окошка. «Господин Кристиан, что вы удумали?» — возмутилась, прижимая к своей упругой груди четвертого размера. «Нет, я не собирался бросаться вниз». Надо признать, что у Элизы сиськи не меньше, чем у той второй служанки с фиолетовой косой. При том, что обе явно не пышки. Довольно приятное ощущение. Уложила обратно в постель, но меня уже не остановить. «Мне холодно», — ворчу. «Ох, простите, господин, сейчас подкину в камин дров», — дергается, но я останавливаю, придерживая за руку. «Нет, от дров воняет неприятно. Ложись со мной, погрей меня». Смотрит своими зелеными так недоверчиво. Чувствую, что перечить не может, но сомневается. Она служанка, я господин. Вот и проверим, как тут это работает. «Кто твой лорд?» — давлю. «Вы, господин Кристиан», — щебечет. «Ну вот и залезай в кроватку, будь умницей», — командую я, отодвигаясь от края. «Вы меня пугаете, господин», — комментирует девица, но начинает шевелиться в нужном направлении. «Поворачиваюсь спиной». Пусть хотя бы сзади обнимет, а потом перевернусь сам и помацаю за сиськи. План идеальный. Что-то долго возится. Хочу уже обернуться, но чувствую, как наконец укладывается ко мне под пуховое одеяло. Грудью прижимается, ляжками обнимает, обхватывая рукой. От горячего тела сразу становится жарко. Руку назад отвожу и касаюсь бедра. Через мгновение до меня доходит. Она голая. Сердце ускоряет ритм. Что со мной? Почему нет похотливых ощущений, положенного возбуждения? Какое-то долбанное юношеское волнение. Внизу живота не разгорается, на кончике члена не холодит от предвкушения, нет желания поработать тазом, войдя в горячее лоно. Что с гормонами, парень? Медленно высвобождаюсь, чтобы не спугнуть. Переворачиваюсь, чтобы видеть лицо красавицы. Может, так что-то изменится? Служанка смотрит ошарашенно. Умудряется прикрыть свою грудь, сжавшись. Мясные шарики так-то тяжело держать, и тем не менее сосочки увидеть не удается, зато глазища... Ах, какие глазища! И щеки розовые от смущения. Мне надо увидеть соски, во что бы то ни стало. Хватаю руку, пытаясь сбросить ее с шаров. «Маленький лорд, что вы делаете?» — шепчет, во взгляде ужас. «Я хочу посмотреть!» — шиплю на нее, продолжая, но силенок не хватает. Элиза подрывается с кровати, умудрившись прикрыть все. Даже обидно. Девушка поворачивается спиной, демонстрируя округлую попку. Начинает энергично накидывать сверху платье, болтая сиськами в разные стороны. Чувствую, что возбуждаюсь и теряю контроль. «А ну стой!» — кричу звонко, и служанка замирает на середине процесса. «Маленький лорд, это... неправильно. Если наставник увидит...» — верещит. Маленький лорд, заладила!» Ворчу. «Может, уже и не маленький? А ну, повернулась и сиськи мне показала! Живо!» Секунда три колеблется, а затем оборачивается. Хмурая, как туча черная, задирает свое платье снизу до груди, и вываливаются заветные шары, зазывающе всколыхнувшись. «У меня аж дыхание перехватило. Никогда таких ощущений не испытывал. Большие сочные формы, глаз не оторвать. Слегка подвисают из-за тяжести, но это лишь придает естественности и натуральности. Прочь силикон! Соски торчат, они просто идеальны, а небольшие розовые ореолы на таких дойках — верх эстетики. Можно смотреть вечность на эту красоту, но Элиза начинает хныкать. Стоит смирно, глаза по 5 копеек, а с них слезки уже до подбородка дотекли. «Спасибо», — цежу сквозь зубы. «Я же не изверг». И девушка резко опускает платье. С надутыми щеками буквально вылетает из комнаты. «Обиделась, что ли?» Ручонки за голову завожу, цепляя в замок. Дышу полной грудью, пребывая в постели. Губы покусываю, проверяя болевые ощущения. Это не может быть сон. Слишком все реалистично. И если меня действительно забросило в другой мир, надо оторваться по полной программе. Элиза больше не появилась сегодня. Зато захаживала вторая красотка, Мия. Ее спугнуть не очень хотелось, поэтому лежал смирно. Даже когда принялась растирать мое тело теплой влажной тряпкой. И вот наступает ночь, а с ней наплывает опасение. Засыпать в новом теле страшно, аж сердце выскакивает. Боюсь проснуться в реанимации, в своем сером мире, в жестокой реальности, от которой никуда не деться. Словно чувствуя, что маюсь, в ночи приходит дедуля Мак, дает попить какой-то наркоты и меня вырубает. Когда открываю глаза утром, вижу кованую люстру на каменном потолке, и мне хочется визжать от радости. Через несколько дней я уже могу самостоятельно ходить, и мне очень хочется посмотреть, где же я все-таки оказался.